грузинской Божьей Матери. На Воронцовом же поле, близ Яузы, находится и церковь с главным храмом во имя Покрова Пресвятой Богородицы и еще с пределами во имя Гавриила Архангела и святого Николая Чудотворца. В храме местно чтимая чудотворная икона Божией Матери Грузинской. Когда построена церковь, неизвестно, но не позже 1722 года.